Глядя на дядю Джосса, который сидел напротив нее, набивая рот черстым хлебом с лежалым сыром, девушка представляла себе, как он будет стоять со связанными за спиной руками, наконец-то бессильный и лишенный своего могущества раз и навсегда. Мэри испытывала невероятное наслаждение, снова и снова вызывая перед своим мысленным взором эту картину, каждый раз с новыми восхитительными подробностями. Со временем тетя Пейшенс придет в себя. Страшные годы отхлынут и подарят ей долгожданный мир и покой. Мэри пыталась угадать, как именно будет происходить арест. Может быть, они отправятся в путь, как он планировал, и когда они будут выезжать на дорогу, а дядя Джосс будет хохотать, вполне уверенный в себе. Их внезапно окружит вооруженный отряд, дядю повалят на землю, несмотря на его отчаянное сопротивление, а Мэри наклонится к нему и улыбнется. «Я думала, дядя, что у вас есть мозги», — скажет она, — «и он все поймет». Она с трудом оторвала от него взгляд и повернулась к комоду за свечой. «Сегодня я не буду ужинать», — сказала Мэри. Тетя Пейшен что-то огорченно пробормотала, подняв глаза от своей тарелки, на которой лежал простой ломоть хлеба. Но Джосс Мерлин пнул ее ногой, чтобы она замолчала. «Пусть дуется, если хочет. Тебе-то какая разница, будет она есть или не будет? Женщинам и диким зверям полезно поголодать, они от этого становятся смирными. Утром она будет вести себя скромнее. Погоди-ка, Мэри, сон у тебя будет крепче, если я запру тебя на ключ. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь ночью рыскал по дому». Он бросил взгляд на ружье, прислоненное к стене, а потом, почти неосознанно, на окно со все еще распахнутыми ставнями. «Запри окно, Пейшенс», — сказал он задумчиво, — «и задвинь засов. Когда поужинаешь, можешь тоже лечь спать. Я сегодня буду ночевать в кухне». Жена испуганно взглянула на него, удивленная его тоном, и хотела что-то сказать, но он оборвал ее, прикрикнув: «Ты еще не усвоила, что мне нельзя задавать вопросы?» Тетя Пейшен сразу встала и подошла к окну. Мэри со свечой ждала у двери. «Ну и что ты там стоишь?» — рявкнул на нее дядя. «Я ж тебе сказал, иди к себе». Мэри вышла в темный коридор. Свеча отбрасывала тень позади нее. Из кладовки в конце коридора не доносилось ни звука. Мэри подумала о том, что карабинник лежит там, в темноте, и дожидается рассвета. Эта мысль была ей отвратительна. Он заперт с крысами, словно он и сам крыса. Вдруг Мэри представилась, что у него крысиные когти, и он скребется и царапается в дверь, прорываясь на свободу. Мэри вздрогнула и почему-то почувствовала благодарность дяде за то, что он и ее решил запереть на эту ночь. Сегодня все в доме казалось ненадежным. Собственные шаги Мэри глухо и зловеще отдавались на каменных плитах, вызывая неожиданное эхо. Даже кухня, единственная комната в доме, где было хоть какое-то тепло и малая доля нормальной человеческой жизни, зловеще оскалилась вслед девушке желтизной раскрытой двери. «Значит, дядя Джосс будет сидеть там после того, как погаснут свечи, держа ружье на коленях и дожидаясь чего-то или кого-то». Когда Мэри ступила на лестницу, он вышел в коридор и последовал за ней до ее комнаты над крыльцом. «Дай ключ», — велел он, и Мэри без единого слова протянула ему свой ключ. Мгновение он смотрел на нее сверху вниз, потом нагнулся и коснулся пальцами ее губ. «У меня к тебе слабость, Мэри», — сказал он. «Тебе все еще есть задор, даже после всех моих колотушек. Я это видел сегодня по глазам. Эх, был бы я моложе, я бы за тобой приударил, Мэри. И я сумел бы тебя завоевать и повез бы тебя навстречу славному будущему. Ты ведь знаешь это, правда?» Мэри не ответила. Она смотрела на него через порог своей комнаты, не замечая, что ее рука, держащая свечку, чуть-чуть дрожит. Он понизил голос до шепота. Мне грозит опасность. На закон плевать. Если дойдет до крайности, я сумею выкрутиться и добьюсь оправдания. Пусть хоть весь Корнуолл гонится за мной по пятам. Мне и дела нет. Меня другое беспокоит. Шаги в ночи, Мэри, которые придут и опять уйдут. И рука, которая нанесет удар. Его лицо в полутьме казалось осунувшимся и постаревшим. А в глазах вдруг вспыхнул огонек и мгновенно угас. «Воды Теймора отгородят нас от Ямайки», — сказал он и улыбнулся. Такой мучительно знакомый изгиб губ, словно эхо из прошлого. Он закрыл дверь и повернул ключ в замке. Мэри слышала, как он, громко топая, спустился по лестнице и прошагал на кухню. Тогда она села на кровать, уронив руки на колени. По какой-то непонятной причине, которую она позже отогнала от себя и постаралась забыть, вместе с давними детскими грехами и с теми сновидениями, в которых не признаются при свете дня, Мэри приложила пальцы к губам так, как делал он, потом провела ими по щеке и обратно. А потом она заплакала, тихо и украдкой, и слезы, падавшие ей на руку, были горькими на вкус. Глава 13. Она так и заснула, не раздеваясь. Первая ее осознанная мысль была о том, что снова разразилась гроза, и дождь барабанит в окно. Но когда она открыла глаза, оказалось, что еще ночь, снаружи не слышно ни ветерка, ни единой капли дождя. Мгновенно насторожившись, она ждала, не повторится ли тот звук, что разбудил ее. Через минуту он послышался снова. Комочки, брошенные кем-то земли, застучали по стеклу. Спустив ноги на пол, Мэри напряженно прислушивалась, соображая, не кроется ли здесь опасность. Если это предостережение, то очень уж грубое. Лучше не обращать на него внимания. Возможно, некто, плохо знакомый с расположением комнат в трактире, принял ее окно за хозяйское. Дядя сидит в засаде на кухне, с ружьем на коленях, готовый встретить гостя. Может быть, этот гость как раз и стоит сейчас во дворе. В конце концов любопытство победило, и Мэри тихонько подобралась к окну, прячась за выступ стены. Все еще была непроглядная тьма. Лишь низко над горизонтом узенькая полоска облаков предвещала рассвет. Но Мэри не померещилась. Земля на полу комнаты была достаточно реальна, так же, как и фигура, видневшаяся у самого крыльца. Фигура мужчины. Мэри затаилась у окна, выжидая, что он будет делать дальше. Он снова нагнулся. Пошарил по цветочным грядкам без цветов у окна гостиной. Затем размахнулся и швырнул горсть земли в окно. На подоконник посыпались мелкие камешки и комья мягкой глины. На этот раз Мэри разглядела его лицо и вскрикнула от изумления, забыв про осторожность. У нее под окном стоял Джем Мерлин. Мэри высунулась наружу и хотела окликнуть его. Но он поднял руку, показывая, чтобы она молчала. Подойдя вплотную к стене сбоку от крыльца, чтобы козырек не заслонил его от Мэри, он сложил руки рупором и прошептал. «Спускайся, отопри мне дверь». Мэри покачала головой. «Не могу. Я заперта у себя в комнате». Джим вытаращил глаза в полном недоумении и озадаченно уставился на дом, как будто строение могло предложить ему решение проблемы. Он провел руками по стене, отыскивая ржавые гвозди, вбитые здесь давным-давно, как опора для вьющихся растений. Ведь на них можно было бы ступить ногой. Он сумел дотянуться до козырька над крыльцом. Но на гладкой черепице не за что было держаться. Джем несколько раз безуспешно повисал, болтая ногами, и снова срывался. «Принеси простыню», — вполголоса приказал он. Мэри мгновенно поняла и, привязав один конец простыни к ножке кровати, сбросил другой конец в окно. Он повис над головой Джема Мерлина.